Всем здравия! Это Народное славянское радио, я Елена Андреева. Сегодня мы находимся в гостях у Карельского Владимира Германовича. Здравия вам, Владимир Германович! Спасибо, взаимно! Владимир Германович, расскажите о себе немного, представьтесь, так сказать, нашим слушателям. Ну, я в настоящее время нахожусь в социально защищенной группе населения. Я пенсионер, но недостатком энергии я никогда не страдал. И вот так получилось, что с уходом на пенсию у меня открылись новые возможности для реализации своих, ну, определенных идей, ну, практически в безграничном объеме. За последние 5 лет у меня вышло несколько книг разного содержания и по части философии, по части физики, истории и даже поэзии. Талантливый человек, талантлив во всем. И мне хотелось бы, чтобы, значит, то, что мне открывается, все новые и новые знания, это все досталось нашим согражданам и принесло какую-то пользу. Я знаю, что сегодня вы для наших зрителей и слушателей приготовили что-то очень интересное. Вот коротко можно, о чем сегодня будет речь идти в программе? Я хочу сегодня показать те экспериментальные результаты, которые я получил в период нахождения на самоизоляции. Без дела сидеть невозможно, поэтому я проводил очень такое масштабное экспериментальное исследование, и результаты получились настолько удивительными, что, в принципе, их нельзя замалчивать. И чем больше я буду, как говорится, о них говорить, тем, я думаю, больше новых возможностей у меня откроется. И Народное славянское радио имеет уникальную возможность сегодня впервые продемонстрировать ваше открытие и рассказать о вас, собственно говоря. Ну что ж, приступаем. Это самый первый, как говорит, первая ласточка. Я хочу несколько слов сказать о своей теории. Она называется теория континуума. Я очень много занимался, значит, существующими теориями гравитации, всякими оккультными науками. И пришел к выводу, что ни одна теория не может полноценно описывать окружающую нас реальность. И вот такими недостатками обладают и теории, которые в свое время разрабатывал Альберт Эйнштейн, и теории поля, и теории взаимодействий. Но предлагая собственный подход и собственную теорию, мне в первую очередь требовалось найти доказательства. И до сих пор я пользовался в основном доказательствами такого логического плана, математическими расчетами. Все расчеты как бы эту теорию подтверждали, но для меня самое главное было всегда на первом месте эксперимент. Предметом моего исследования, вот самых новых результатов, является мировая среда. Это так называемая проблема эфира, вокруг которой уже больше 100 лет ломают копья, спорят разные представители разных наук. И официальная наука не признает существование эфира, а представители так называемой эфиродинамики, они без этого эфира не могут сделать ни одного шага. Вот две такие полярные противоположные позиции. Я подхожу к этому совсем с другой стороны. Для меня эфир – это мировая среда, которая обуславливает всю материю. И существование этого эфира пытались доказать 100 лет назад в опытах Майкельсона и Морли. Эти результаты были очень неоднозначными, но мне удалось найти объяснение того, что получили в тех опытах. И я, по сути дела, здесь вот в домашних условиях я воспроизвел то, что делали эти великие ученые, но на своем уровне понимания и на своем уровне экспериментальной практики. И мне не требуется тут создавать какие-то особые условия, не требуется тратить огромные деньги на эти установки. Я все это делаю своими руками, но это все работает. Это работает так, как положено по теории. И вот я убедился в этом, когда проводил эксперименты во время этой самой самоизоляции. Вот прибор номер один у меня здесь с правой стороны находится. Это небольшая кювета, заполненная специальной жидкостью с минимальной вязкостью. И в этой кювете плавает медный диск с нулевой плавучестью, который вращается вокруг кончика иглы. Эта игла закреплена неподвижно на дне кюветы, и вся эта конструкция находится на трафарете, который разградуирован по сторонам света и по хронологии, чтобы можно было ориентироваться мне с моментами восхода-захода Солнца и и в географической системе координат. Я подношу к этой кювете магнит, и мы можем с вами видеть, как этот диск начинает вращаться. Сегодня не лучшее время для проведения экспериментов. Очень жарко. И вообще лучшие результаты удавалось получить глубокой ночью. Час в два ночи. Когда все спят, да? Когда все затихает. Нет шумов, нет помех, да? И главное состояние среды совсем другое. Сейчас плохо вращается. У меня были повороты на 100 градусов. Ну, вы видите, Лен. И что это значит? Это означает, что теорию магнетизма надо в корне пересматривать. Потому что вот эффекты такого рода, они современные теории никак не объясняются. И вообще это полная неожиданность. Дело в том, что все эффекты такого вот магнитомеханического плана, они получались на крупных экспериментах только в том случае, когда ось вращения пробного тела находится параллельно магнитной оси. А здесь ситуация совершенно другая. Здесь они располагаются под прямым углом друг относительно друга. И объяснить это вот теми представлениями, которые на сегодня есть, это нельзя. Но вот в рамках своей теории я это легко объясняю. И это объяснение, оно само по себе доказывает то, что действительно мировая среда существует. Я стараюсь употреблять все-таки понятие среды, а не эфир, потому что эфир – это некое частное понятие, которое обозначает особое состояние этой самой среды, а среда – это более общее понятие. И вот мы эту среду не замечаем, мы ее не видим, но если взять, скажем, два нормальных магнита, любой может попробовать разделить эти магниты один от другого, ничего не получится. Это тоже результат действия, это свойство той среды, которая преобразуется магнитным полем. Но современная наука, магнитное взаимодействие не относит к разряду фундаментальных. И этому есть одно очень простое объяснение. Это магнитное взаимодействие никак не связано с теорией относительности. А теория относительности – это некое священное понятие, которое не должно подвергаться сомнению. Вот. С другой стороны, я считаю, что вот эту теорию взаимодействия, которая сейчас существует, ее надо в корне пересматривать. И те виды взаимодействий, которые сейчас существуют, признаны официальной наукой, на самом деле это результат некой научной ошибки или преднамеренного обмана. Вот. Но это вопрос отдельный, и я не буду занимать ваше время. Хочу обратить внимание вот на что. Я начинал работу с магнитным полем на самых разных материалах. Я попробовал, здесь вот у меня медный диск, попробовал картонные диски, попробовал пластмассовый, пластиковый диск, алюминиевые диски, стеклопластик, даже свинец у меня есть в качестве пробного тела. Все материалы реагируют на магнитное поле точно таким же образом, как вот я вам сейчас показал. Так, что означает вообще теория континуума? Во-первых, она базируется на том, что на самом деле мировая среда, конечно, существует. И эфир с этой точки зрения представляет собой материнскую среду, из которой формируются уже все виды материи. Эта мировая среда обладает особым свойством, которое объединяет в себе сразу все материальные признаки реальности. Это пространство, это интервалы времени, это свойства материи, то есть масса. Если в теории Эйнштейна считается, что все взаимодействия обусловлены только геометрическими искривлениями какого-то пустого пространства, то здесь я подхожу к этому гораздо шире. И что самое главное, вот этот подход, он находит очень характерное и убедительное подтверждение. Из вот этой теории следует, что весь мир находится в состоянии непрерывной эволюции. И в ходе этой эволюции меняются интервалы пространства-времени, меняется свойство материи, то есть меняется масса всего, что нас окружает, и масса планет, и масса спутников. И мы наблюдаем воочию, как происходят эти изменения. То есть явно изменяются размеры Земли в течение этой эволюции. Мы знаем, что миллионы лет назад на Земле царствовали гиганты, то есть был гигантизм, который проявлялся во всем: в растительном мире, в животном мире, в тех сооружениях, которые древние цивилизации после себя оставили. И вот это вот все укладывается как раз в одну общую концепцию эволюционирующего мира. Причем сама по себе материя, она эволюционирует в одном определенном направлении. То есть электронная материя – это электроны, позитроны, то, что нам известно, создают за счет начального потенциала среды, они создают более тяжелые частицы, в том числе и мезоны, и нуклоны, и протоны. Эти протоны, нейтроны объединяются в ядерную материю. Дальше эта материя продолжает уплотняться, переходит на другое континуальное состояние. Это все, причем это все я показываю на расчетах, на реальных примерах и фактах. Вот. Но все, что мы вокруг наблюдаем, отличается релятивностью. Причем релятивность – это совсем не то, что релятивизм, который существует в теории относительности. Релятивность – это невозможность применения абсолютных эталонов. Таких эталонов просто нет ни в науке, ни в технике. Мы пользуемся относительными измерениями. И эти измерения как бы актуальны только в том континуальном состоянии, в котором мы существуем. Мы берем линейку и меряем любой предмет. Но сам по себе каждый предмет – это свой отдельный континуум. И для того, чтобы его измерять, действительные его характеристики, размеры, нужны абсолютные эталоны. Вот примером такой релятивности вот эта вот матрешка является. Вот это, для меня это учебное пособие. Вот мы считаем, что самая маленькая матрешка находится внутри, и она меньше всех. А на самом деле, если подходить с континуальных позиций, то получается все совсем не так. И самая маленькая матрешка, если мы попробуем, представим себе такую ситуацию, что мы встали на место этой матрешки. И окажется, что эта матрешка больше, чем самая большая ее сестричка. Вот понять этот аспект релятивности очень тяжело. И человеческое сознание, в принципе, никак к этому не приспособлено. Но вот я для того, чтобы объяснить, я вот такие толстые книжки пишу. Вот. Теперь, что является моделью вот этого эволюционирующего мира? Это вещь давно всем известна. Это лист Мёбиуса. Это объект с выраженной поверхностью. То есть, в результате эволюции мир неминуемо перевернется и вернется на то начальное состояние, которое было в то время, когда существовал только эфир. И, соответственно, вот такая вот игрушка, она в теории континуума представляет собой тоже своего рода модель. Эта модель, ее можно представить как некую пирамиду, состоящую из большого числа слоев. Вот мы находимся на одном из этих слоев, это континуальный план нашей реальности. Ниже нас находится план электронной материи, которая невесомая, которая по большей части мы ее даже наблюдать не можем. А выше нас находятся сверхъядерные планы, которые обладают исключительно большим свойством массы, инерции, но они не обладают таким свойством пространства и времени, как у нас. Там все оказывается сжатым, и поэтому наука до сих пор не научилась, например, наблюдать атомные ядра. Ядерная материя не поддается наблюдению, а проблема в том, что она существует в другом мире. Это другой мир, другой континуум. И подходить к этому континууму с нашими мерками – просто неправильно и некорректно, самое главное. Но вот эта теория, она берет начало из очень глубоких философских представлений. И эти представления развивались еще со времен Аристотеля. И можно привести очень много примеров, как люди интуитивно, не имея богатых знаний в области естественных наук, они приходили вот к подобным выводам, которые у меня обозначены в виде единой, цельной, такой непротиворечивой теории. Ну, самое главное, что эта теория имеет очень большой объем доказательств. Во-первых, за счет этой теории несложно объяснить загадку дуализма фотонов. До сих пор продолжают спорить, а что такое фотоны, это частица или волна. У меня такой проблемы не возникает. Я все это объяснил. Получается объяснение многих непонятных физических констант, которые существуют. Объясняются эксперименты, которые в свое время использовали для того, чтобы как-то имплементировать теорию относительности. Но на самом деле оказывается, что те доказательства, которые использовались для подтверждения теории относительности, они весьма, весьма, скажем так, ну, противоречивые. Противоречивые, они содержат множество неопределенностей и просто противоречий. В результате расчетов удалось объяснить многие гидродинамические феномены, дрейф Луны, разгадка сверхпрочности элементарных частиц барионной материи. Получили объяснение магические свойства ядер. Причем это все физические объяснения, они минимум содержат всяких там фантазий, выдумок. Это достаточно корректная работа. Вот. И даже первые теоретические работы у меня, они основывались на результатах экспериментов. Но вот тот предмет исследования, о котором я начал говорить, он долго не давался в руки, потому что это действительно очень своеобразный, очень специфический объект. И удалось получить результаты только из-за того, что я догадывался заранее, что, значит, должен быть вот такой вот такого рода эффект. И я искал, каким образом мне на свою пенсию как бы решить эту задачку. И что я сделал? Я нашел вот самые большие, самые сильные магниты, которые у нас есть в продаже. Вот эти магниты, как бы, они мне помогли прийти к определенным результатам. А вот о тех открытиях, о которых вы только что говорили, можно прочитать уже в ваших книгах? Вот буквально в ближайшее время появится книга, которая имеет такое вот название, которое в этом буклете. «Континуальное мировоззрение. Преодоление проблем естествознания и онтологии». Эта книга выходит в издательстве «У Никитских ворот» микротиражом. Просто это первый пробный тираж, ну, для того, чтобы с материалом поработать, довести его до определенной кондиции, вот, и ознакомить ну, какую-то официальную публику. У меня, значит, уже есть переписка с Министерством науки и образования, с комитетами Государственной Думы. И тот же вопрос мне задают: а где можно об этом почитать? Вы нам поподробнее, пожалуйста, вот все расскажите, покажите. Но, с другой стороны, я прошу всех, чтобы, ну, какую-то нашли возможность для господдержки моей работы, потому что она все-таки выливается в очень масштабные исследования. И вот то, что я проводил здесь вот в домашней обстановке, этого недостаточно. Нужно провести работы с выездом на различные географические широты и провести исследования, например, в зоне тропика. Там должны быть совсем другие результаты, да, и другая информация получится. Ну, у вас есть возможность уникально обратиться сейчас к слушателям и зрителям и сказать, где вас можно найти, контакты какие-то. Найти меня очень просто. В каждой книге на видном месте у меня всегда указывается электронный адрес. Или на первой странице, или на последней обязательно. Вот. Так что приобретайте, смотрите всегда, когда в продаже книги Владимира Германовича Карельского. И можно, да, ну, электронный адрес на почте пишите. Мы разместим под роликом, под этим. Было бы очень хорошо, потому что, ну, каких-то серьезных отзывов со стороны представителей официальной науки я не дождался. Пишут знакомые, пишут просто читатели, которые находят в этих книгах какой-то свой интерес или смысл. Вот. Министерство науки и образования послали меня на три буквы. Как вы понимаете, три буквы РАН. Российская академия наук. Но в РАН я не могу обращаться. Потому что, ну, фактически в РАН главную роль играют академики, которые уже давно продались за все эти соровские гранты. И какие-то еще свои как бы шкурные интересы. Поэтому то, что я предлагаю, для них это совершенно невыгодно. Это не позволит им тратить миллиарды рублей на чепуху. А вот то, что сейчас происходит, это вот просто какая-то вакханалия. Я читаю результаты, которые там нам предлагают якобы полученные в результате опытов на Большом Андронном коллайдере, на Европейском рентгеновском лазере. Там никаких результатов нет. На самом деле научных результатов нет. Идет экстенсивное накопление всяких разношерстных выдумок, гипотез. И в основе всего этого лежит вопиющее пренебрежение законами физики, законами природы. Вопиющее. Нет. В учебниках, вот у меня специально эти книги отложены, в учебниках на уровне профессоров, на уровне преподавателей университетов по физическим специальностям открытым текстом пишут, не надо соблюдать никакого закона сохранения энергии и импульса. Открытым текстом я могу показать вам эти места. Вот. Что это за наука такая, спрашивается? И нужна ли нам такая наука? У нас эти ученые уже наоткрывали больше, ну, приближается к 1000 элементарных частиц. А какие? А имеют они отношение к реальности или не имеют? Они не знать и не понимают, и не знают, и объяснить ничего не могут. Вот открыли какой-то это самое, новый бозон, получили Нобелевскую премию. Все. И все сразу ура-ура, и смысла никакого при этом от этой работы. У нас есть что-то еще добавить? Обязательно. Пойдем в другую комнату. Переходим в другую комнату. Это только самая маленькая установочка. Здесь мы видим еще одну небольшую установку, которую я использовал для проверки парамагнитных и диамагнитных материалов. Дело в том, что измерения были очень чувствительны к различным шумам, помехам, и нужно было не допустить того, что, скажем, испытываемый образец имеет хотя бы небольшую примесь железа. И чтобы проверить эти образцы, вот я использовал очень простую схему. По сути дела, это аналог балансировочных весов, в котором можно было испытывать самые разные материалы. Тут вот стеклопластик с медью, здесь кордон, картонка, с одной стороны картонка, с другой стороны свинцовый диск. А на подставке непосредственно стоит стоят алюминиевые диски. С правой стороны я ставлю магнит, с левой стороны обычно я ставил добавлял разновесы, чтобы определить, с какой силой магнит действует на этот пробный диск. Вот для примера просто я вам покажу, как реагирует алюминий на магнитное поле. Хотя все привыкли считать, что алюминий на магнит никак не реагирует. Он сначала прижался, потом подскочил вверх. Если мы будем приподнимать этот магнит, то диск тоже приподнимается вверх, что говорит о том, что диск находится в состоянии равновесия. То есть сначала этот диск реагирует как диамагнетик, а сейчас вот мы видим, как он постепенно опускается до самого касания магниту. Вот он опустился до самого низа. Я могу померить силы, с которой он притягивается, но мы этого делать сейчас не будем. Я покажу другую вещь. Вот он Вот мы очень аккуратно, осторожно вынем магнит из-под этого диска. И тут я заметил очень интересную одну особенность. Магнит, этот диск, вместо того, чтобы вернуться в положение равновесия, он иногда еще и ниже опускается. То есть, как бы магнит уже подействовал, я его уже убрал, а эффект памяти сохранился. То есть, это тоже вот такой характерный признак, который я много раз замечал. Вот. Ну, все диски, которые я проверял, они все полностью соответствуют тем материалам, которые можно использовать для экспериментов. И самая главная часть экспериментов у меня производилась в соседней комнате. Это балансировочный подвес. Эти диски я снимаю и ставлю на другой установке, которая находится в соседней комнате. Там еще больше объем результатов был получен, и я могу продемонстрировать эти результаты прямо на камеру. Пойдемте туда. Здесь находится самый основной инструмент исследования – это подвес, который размещен вот на этой треноге. Это типичный крутильный подвес, который используется часто в исследованиях. Сам пробник находится в этом вот нижнем контейнере, а тонкая нейлоновая нить диаметром 70 микрон, она проходит вот через эту трубку и через этот хобот. А поведение диска в магнитном поле, оно регистрируется на компьютере. И мы сейчас проведем с вами типичный опыт. Я устанавливаю магнит снаружи этого измерительного контейнера. И на экране мы видим, как этот диск начинает поворачиваться против часовой стрелки. Ну, сегодня не очень хорошее время для измерений. Но тем не менее, вот он повернулся уже на 10 градусов. Сейчас еще. А в наиболее благоприятной обстановке у меня происходил зашкал, то есть повороты были и 80 с лишним градусов, причем на очень хорошей скорости. И сейчас у меня там на подвесе находится алюминиевый диск, а в принципе я перепробовал все, и картонный, и свинцовый, и медный, и пластмассовый. Лучше всего крутился свинцовый диск, хотя он самый тяжелый. Это достаточно странно, и с другой стороны, это очень симптоматично, потому что энергия и момент импульса оказалось в прямой зависимости от плотности и массы образца, который здесь находится. Но со свинцом очень тяжело работать, он очень инерционный, и приходится очень долго ждать, когда он там успокоится и найдет свое положение равновесия. Ну вот, мы видим, что контрольная риска дошла до отметки 75 градусов, а начальное положение было 90. Вот. Это не самый лучший, как говорится, опыт, но были опыты, я могу показать, когда повороты достигали 65 градусов, это был типичный результат. Вот. 52, 60, 56 градусов. Это измерение в течение суток. Регулярные измерения. Что здесь на этой установке было интересно обнаружено? В течение суток, когда я проводил регулярные измерения, то однажды наткнулся на очень странное поведение вот этого подвеса. В 4 часа утра вдруг начался мощный провал почти до самого нуля. перестал реагировать на магнитное поле. Я стал разбираться, в чем дело. И выяснилось, что вот в самом начале этого провала произошло интересное астрономическое событие. Солнце и Луна всходили в одно и то же время. Буквально разница 2 минуты между восходом Солнца и восходом Луны. И вот это событие вот оказало такое вот интересное влияние. И вообще очень много интересных закономерностей обнаружилось, которые объяснить с точки зрения официальной науки просто невозможно. Потому что не существует нигде, ни в физике твердого тела, ни в теории полей, не существует объяснения того, почему намагничивание материала оказывается в зависимости от положения Солнца или от фазы Луны. А фаза Луны, оказывается, влияет на это взаимодействие, потому что сейчас приближается новолуние, вот все сигналы у меня упали. Это закономерный результат, который я наблюдаю уже с февраля месяца. Вот посмотрим, после новолуния приезжайте еще раз, и я вам продемонстрирую, как лихо эти диски вращаются уже при растущей Луне. Тоже очень интересно. Ну все. Может быть, что это значит вообще? Тут, наверное, вернемся в комнату. Так. После такого краткого знакомства возникает естественный вопрос. А как с научной точки зрения можно объяснить вот те эффекты, которые я наблюдаю? Причем это малая часть только от всего, что у меня накопилось за эти 2 месяца. Действительно, объяснить очень сложно. И в первую очередь требует объяснения то, что на результаты вот этих измерений сильное влияние оказывают такие вот, казалось бы, глобальные факторы. Это состояние геомагнитного фона, это движение по небосводу Солнца, фазы Луны и так далее. Проблема вот в чем. Ведь магнитное поле того магнита, который я использовал в опыте, на 3 порядка больше, чем любое из тех полей, которые действуют на нас в окружающей обстановке. То же магнитное поле Земли, оно измеряется в микротесла. А магнитное поле того магнита, который у меня работал в опытах, 2 тесла. Разница в 6 порядков. Как могло получиться, что вот это магнитное поле Земли влияет на результаты опыта в таком вот очень мощном энергетическом поле неодимого магнита? И я, естественно, долго думал над этой загадкой и пришел к следующему выводу. Во-первых, мы должны признать, что действительно вот та самая мировая среда, о которой я вначале говорил, она действительно существует. Если существует эта среда, то она состоит, естественно, из каких-то своих дискретных частиц. Обладает дискретностью. В обычных условиях, когда я еще подготавливаю опыт, магнитного поля еще нет, и эти частицы среды, они ориентируются строго по электрическому и магнитному полю, существующему в околоземном пространстве. Электрическое поле у нас направлено вертикально вверх, а магнитное поле огибает поверхность Земли, то есть они, в принципе, можно считать направлены под прямым углом друг к другу. Но электрическое поле действует гораздо сильнее, чем магнитное. Просто разность потенциалов в обычных условиях у поверхности Земли составляет больше 100 вольт на метр. И это приводит как раз к тем самым явлениям, которые мы наблюдаем там, в виде грозы, в виде всяких природных катаклизмов. Поэтому доминирующее поле – это электрическое поле планеты. И частицы выстраиваются в соответствии с этим полем. Когда я устанавливаю рядом с пробным телом свой магнит, то эти частицы вынуждены в более мощном поле перевернуться. То есть они были направлены вертикально в соответствии с дипольным моментом, и при наложении внешнего поля, магнитного поля, они выворачиваются на 90 градусов. Но магнитное поле моих магнитов, оно неоднородное. И разные участки этого диска находятся в поле разной плотности. И из-за этого возникает при перевороте среды возникает некий импульс, определенный момент. И этот диск начинает поворачиваться. Что характерно и что подтверждает эту вот версию, это то, что эффект имеет явное свойство насыщения. То есть никогда я не наблюдал, чтобы вот этот вот поворот происходил непрерывно в течение длительного времени, на полный оборот. Он всегда в пределах 90 градусов. Четко. Это вот можно объяснить только тем, что среда изменила свои характеристики, и, соответственно, диск отреагировал на это изменение, сместив свое положение равновесия. Другое положение равновесия, другое угловое положение. Я убираю магнитное поле, и диск возвращается в то положение равновесия, которое у него было до опыта. А вот эта вот среда, она реагирует как-то на окружающую? Все-таки, насколько я понимаю, ваша лаборатория – это ваша квартира. Да, да. Вот. Обязательно реагирует. И я больше чем уверен, что, значит, вот стоит мне перенести приборы в другое место, они будут показывать другие результаты. И что самое характерное, можно вот эти графики? Вот непосредственно вот на этом приборе я измерял, как реагирует этот диск на направление магнитного поля. Вот картинка очень характерная. Вот с этой стороны это поворот по часовой стрелке. Вот этот вот с этой стороны поворот против часовой стрелки. Они разделяются, положительные и отрицательные направления разделяются вот этой окружностью. Такая симметрия, связанная с направлением на географические оси координат, она возникла не случайно. Это говорит о том, что у нас существует просто физическая система координат, которая и определяет величину эффекта. Но это уже очень глубокие исследования, и я думаю, что основные открытия будут еще впереди. Но итак, следуя за опытами Владимира Германовича, мы прогулялись, совершили экскурс по всей его квартире. Для супруги неприкосновенным остался только на кухне место, ее, да, бабий кут, как говорится. Поэтому вот с чем это связано? Другие требуют, ученые говорят, что нужны там какие-то специальные лаборатории, специальные там условия создания. А у вас все очень просто. Очень просто. И дело в том, что я хорошо понимаю то, чем я занимаюсь. Я сначала это все обдумываю. Сначала делаю какие-то пробные, совсем простые прикидочные опыты, убеждаюсь, что да, действительно тут что-то есть, и начинаю уже более серьезные работы. Вот получается так, что приходится идти от простого к сложному. И сейчас я где-то на середине пути. То есть самые простые опыты у меня уже прошли, и надо усложнять аппаратурную часть, отлаживать уже до звона всю методику. Но это все требует и времени, и больших денег. Пока сил у меня хватает, и пенсии хватает на выполнение этих всех работ, я буду продолжать эту работу. Хорошо, благодарю, Владимир Германович. Давайте подытожим нашу беседу. Да. Слово для зрителей и слушателей Народного славянского радио. Я хочу обратить внимание на то, что, значит, я столкнулся с очень необычным явлением. И это явление говорит о том, что наши представления еще очень далеки от совершенства. И даже такое вот обычное дело, как взаимодействие магнитов. Магниты широко используются в технике, в науке, как известно. И оказывается, что магнитное поле имеет очень специфические особенности. И эти особенности необходимо учитывать нашим большим ученым, которые строят супермощные установки с сверхпроводящими магнитами, совершенно не задумываясь о каких-то последствиях. А последствия могут быть самые что ни на есть плачевные, потому что сейчас, вот, например, строится термоядерный реактор с сверхпроводящими магнитами общим весом 10 тысяч тонн. На питание этих магнитов будет уходить 250 мегаватт. Это вообще колоссальная величина. И если эти магниты начнут разрушать нашу магнитосферу, последствия будут мало никому не покажутся, я гарантирую. А вполне возможно, что последствия будут, и, может быть, они даже уже сейчас сказываются, потому что у нас природные аномалии одна за другой наблюдаются. Поэтому я хочу призвать публику к серьезно относиться к таким вот многим непонятным вещам. Надо сначала в них разобраться, а потом уже строить эти самые мегаваттные установки. Ну, я хочу еще поблагодарить Славянское радио за то, что меня навестили. Мы хорошо поговорили обо всем. И я надеюсь, что наше сотрудничество будет еще продолжаться. Взаимно. И мы благодарим вас тоже за гостеприимство. Я напомню, что Народное славянское радио сегодня находилось в гостях у карельского Владимира Германовича, ученого, писателя, поэта. Я Елена Андреева. Помните, великие открытия рядом. Будьте внимательны.